Глава 55. Злая цитра. Тихая, журчащая мелодия проникала прямо в сердце единственного слушателя. Она не могла бы не тронуть чувств любого услышавшего ее, но не предназначалась для посторонних ушей. Мелодия тонула во мраке, уходила куда-то внутрь груди, возрождала запрятанные глубоко эмоции. Этой ночью умерла еще одна ученица Ордена РР. На сей раз девушка принадлежала к пику синих звезд. Шен узнал об этом довольно рано, когда старейшина Лев, не побоявшись, прибежал в его черный замок и замахнулся, намереваясь ударить его по лицу. Шен посмотрел на эту руку, остановленную в замахе, долгим задумчивым взглядом. Лев опустил ее, смущенно спрятав за спиной. «Ты в самом деле примчался, чтобы обвинить меня?» — полюбопытствовал Шен, отставляя в сторону пиалу и поднимаясь из-за столика. «Я как минимум обвиняю тебя в некомпетентности», — вспылил Лев. «Ты обещал, что разберешься в ситуации, а вместо этого убили ученицу моего пика». «Я обещал, что добуду доказательства своей невиновности», — поправил того Шен. «И как?» — едко вопросил старейшина пика синих звезд. «Добыл?» «Нет пока». Пришлось хмуро признать Шену. «За то время на утренний чай ты находишь!» Шен опустил взгляд на низенький столик, на котором стоял поднос с чайником и пиалами и вазон с цветком. «Тебе налить?» — предложил он. «Чай только заварился». Старейшина Лев, фыркнув, все же уселся на диван. Шен налил и протянул ему пиалу с чаем. «Рассказывай подробности», — потребовал он, когда Лев сделал глоток. «Это просто катастрофа», — спокойным тоном констатировал тот. Ее нашли ученики, когда шли на утреннюю трапезу. Старейшина Зак сказал, что причины смерти совпадают. Удушение собственным распухшим языком. Он предполагает некий яд, но... Но стали поговаривать о проклятии. Расползающимся с проклятого пика. Шен яростно прихлебнул еще чая. «Насчет проклятого пика, допустим, досужие домыслы. Но сама мысль о проклятии не столь невероятна. Почему ты так думаешь? Ничего не напоминает?» Лев наклонился к нему, как к старому приятелю. У Шена мелькнула мысль, что система могла бы уже и засчитать то задание выполненным. «Но не будем отвлекаться», — Лев между тем говорил. «Не помнишь?» Ты сам мне рассказывал о каком-то проклятом музыкальном инструменте. Не помню, где ты его раздобыл, но точно хвастался, что добыл в свою коллекцию, спасая при этом бедолаг, которые намеревались на нем играть. И этот инструмент убивал схожим образом. Через некоторое время после того, как человек на нем играл, его находили задохнувшимся собственным языком. Этот инструмент еще у тебя? Цитра! Точно! Злая цитра! Шен задумчиво поднес сложенные руки ко рту и замер на пару мгновений. «Кто мог украсть ее и зачем?» Затем взорвался он. «Украсть?» — подскочил Лев. «Я как раз вчера обнаружил ее пропажу. Но совсем позабыл о ее губительных свойствах и не сразу придал этому значение». Лев вытаращился на него. «Ты кому-нибудь еще рассказывал о ней?» «Не помню». «Но даже если и так, кому могло понадобиться убивать с ее помощью учениц? Зачем?» «Хороший вопрос, друг мой!» — воскликнул Лев. «Поздравляем!» — тут же разразилась система. «Сюжетное задание «Доверие старейшины Лева» успешно выполнено. Плюс 50 к харизматичности главного злодея. Злодейский рейтинг понижен». Шен от радости заулыбался. «Чему ты лыбишься?» — разворчался Лев. «Необходимо как можно скорее найти эту проклятую цитру!» «Ты случайно не заходил в мой замок, пока меня не было?» «В свой винный погреб, например?» «Не заходил. Я еще не настолько выжил из ума, чтобы идти на проклятый пик, где обитает глубинная тьма, в отсутствие единственного человека, который способен ее усмирить, если что». «Но кто-то определенно выжил». Шен и Лев задумчиво уставились друг на друга. «Чаю?» — предложил Шен. «Зачем сразу чаю?» Тут где-то мой винный погреб неподалеку. В итоге утро у Шена началось с рисового вина. Но выпито оно было в компании старого друга, поэтому шло исключительно во благо. «Будем ловить на живца», — вещал старейшина Лев, вместе с Шеном идя по мосту к пику таящегося ветра. «Как ты себе это представляешь, дружище?» «Красиво!» — тут же ответствовал Лев. «И не поспоришь. Живец действительно должен быть достаточно красивым». Тут Шен вспомнил об Инь. Если все пойдет по прописанной схеме, она прибежит к главному герою в надежде, что тот ее защитит. Хотя, учитывая, что в текущей версии событий они еще не сладкая парочка, все могло пойти несколько иначе. «Ладно», — воскликнул Шен, — «будет тебе живец». «И чего требуется от меня?» — тут же воодушевился Лев. «Да я понятия не имею, что от тебя требуется». «Посиди в засаде». «Прекрасная идея!» — восхитился старейшина пика синих звезд. «Пойду посижу в засаде. А мне уже давненько туда нужно». «Ну, иди тогда». «Увидимся позже», — махнул ему Лев и со второй попытки все же встал на меч и полетел. Шен слегка восхитился. Не зря все же занимает он свою должность старейшины. Простой смертный бы так не смог. Система уже какое-то время почти без остановки прибавляла ему баллы за распутное поведение, поэтому он свернул ее в фоновый режим. «Система угомонилась?» — позвал Шен. «И еще плюс 5 баллов за разнузданное пьянство». «Не так уж много я и выпил», — заметил Шен. «Приличные люди не напиваются раньше полудня». «У меня был повод. Я помирился со старым приятелем. К тому же нашел зацепку по нашему делу». Система порицающе молчала. «Пойду лучше Инь поищу», — плюнул уговаривать ее Шен. Но не успел он дойти до конца моста, как навстречу прибежал Ал, тянущий за руку Инь. «Удача сегодня на моей стороне», — восхитился Шен. «Учитель!» — Ал поприветствовал его учтивым поклоном. «Рад вас видеть», — кивнул Шен. «А я-то как раз намеревался искать тебя», — обратился он к Инь. Девушка внезапно побледнела. Ал сильнее сжал ее руку. «Как поживаешь? Случайно ни на каких музыкальных инструментах играть не намеревалась в последнее время?» Благожелательно улыбаясь, поинтересовался Шен. «Учитель!» На глаза девушки навернулись слезы. «Прошу вас, не надо, учитель!» Шен несколько опешил. «Учитель!» — решительно глядя на него, обратился Ал. «Возможно, нам стоит продолжить разговор у вас в замке». «Почему у меня в замке?» — не понял Шен. «И тут нормально». «Что ж», — склонил голову парень. А затем одним молниеносным движением ударил Инь в область шеи. Девушка кулем повалилась на мост. Шен проводил ее падение озадаченным взглядом. «Ты зачем это сделал?» «Я хотел, чтобы вы знали», — решительно проговорил парень. «Я принимаю вас таким, какой вы есть». Шен недоуменно смотрел на него. Какое-то время он, ну вот искренне не мог понять, как это заявление соотносится с валяющейся у их ног Инь. Но потом до него дошло. «Ты думаешь, я убил их?» «Мне все равно», — без колебаний заявил главный герой. «Мне, блин, не все равно!» «Куда катится этот мир?» Шен схватился за голову. «Главный герой — это абсолютное и самозабвенное добро, сейчас на полном серьезе заявил, что ему все равно, что его учитель убивает невинных девушек. Более того, он сам готов приносить ему материал для подобных утех». «Божечки боже!» — закрыв лицо руками, в сердцах подумал Шен. «Неужели я каким-то образом сломал его хрупкую детскую психику? Но я ведь его даже не бил по голове ни разу. В оригинале он претерпевал такие страдания, но при этом все равно оставался добрым. А сейчас что? «Система! Система, мне конец!» Но система не отвечала, что несколько обнадеживало. Еще через некоторое время Шен подумал, что слегка погорячился. «Я не убивал тех девушек и надеюсь, что ты мне поверишь». Шен в упор посмотрел на главного героя. «Более того, я намереваюсь спасти Инь». Взгляд Аллы из ожесточенного немного подтаял, парень неуверенно улыбнулся. Смущенно протянул он, почесывая затылок и глядя на лежащую на мосту девушку. «Может, она поверит, если я скажу, что ей просто стало дурно?» «Сильно в этом сомневаюсь». «Стоит попытаться», — вслух одобрил Шен. «А теперь бери ее и пойдем на пик таящегося ветра». Они расположили все еще не пришедшую в себя Инь на лавочке подальше от любопытствующих глаз и сами присели рядом. Ожидая, пока девушка очнется, Шен вновь предался размышлениям о том, как найти злую цитру. На ум ему пришла интересная мысль. На месте человека, увлекающегося коллекционированием опасных проклятых предметов, я бы непременно ставил на них личную печать, по которой возможно было бы их отследить в случае чего. В нашем мире это был бы просто знак принадлежности, но здесь, возможно, что и метка, по которой их можно найти. Что, если оригинальный Шен так и поступал? «Перспективная идея», — согласилась система. «Только я не совсем уверен, как это делать». «Ну, что тут скажешь? Я уже привыкла к вашему ламерскому заклинательству». «Наверное, стоит вернуться и поискать метку на других проклятых вещах». Не обращая внимания на ее подколки, продолжил Шен. «Вряд ли без знания того, как она выглядит, что-то получится». «Да, начну с этого». «Ал!» — вслух позвал он. Парень, тихонько сидящий рядом на лавочке, вздрогнул от неожиданности и повернулся. «Оставляю Инь на тебя. Не своди с нее глаз, даже когда она очнется. И да, не пытайся больше ее прикончить». Не удержался от сарказма Шен. «Да, учитель. У меня кое-какие дела. Я найду вас позже». Ал молча склонил голову. Если бы у Шена была возможность надеть какой-нибудь защитный костюм, может, даже скафандр, он не приминул бы ею воспользоваться. Но за неимением подходящего обмундирования решил просто не трогать ничего в подвале с музыкальными инструментами, а то мало ли вон, девушки умирают. Вдруг тут есть чего еще более проклятое, надеясь найти печать на видном месте. Большинство музыкальных инструментов были в чехлах, что несколько усложняло задачу, но одна пипа стояла в углу под стеклом. На бочке пипы Шен смог рассмотреть характерный знак — серебряный лотос. «Что дальше-то делать?» Шен задумчиво застыл посреди комнаты. Не припомню, чтобы Ер когда-нибудь описывал в новелле подобные вещи. Если с боевыми практиками я еще более-менее ориентируюсь, то что насчет таких вот вещей? Система. Ламерское заклинательство. Ты хочешь развитие сюжета или как? Могу предложить бонусный рояль в кустах. Что он делает? К сожалению, уровень IQ не повышает. Ну, выпил я с утра с левом. «Ну что ты как вздорная женщина? Будешь меня целый день пилить?» «Почему это только день?» «Что делает твой бонусный рояль?» — потерял терпение Шен. «Неуверенно, он автоматически генерируемый. Вероятно, как-то поможет в продвижении сюжета. Но должна предупредить. Наложившись на рояль в кустах номер 197, он может привести к непредсказуемым изменениям канвы сюжета». «Но рояль 197 ведь уже закончился, разве нет?» «Не уверена в этом на 100%. Шен вышел в коридор и задумчиво остановился перед высоким окном. «Давай сюда бонусный рояль», — определился он. «Бонусный рояль в кустах генерируется». Шен минут 5 прождал возле окна, но никаких изменений не заметил. Обычно рояли действовали более расторопно. «Рояль работает?» — уточнил он. «Рояль активен», — отозвалась система. Шен внимательно осмотрелся по сторонам. Вокруг не произошло решительно никаких изменений. Заключив, что дальше ждать бесполезно, он решил вернуться на пик таящегося ветра и поговорить с очнувшейся Инь. Немного раздражало, что по собственной глупости приходится бегать туда-сюда впустую. Старейшина Летис Лис застыла посреди своего кабинета, отрешенно глядя в одну точку. Ее облик был, как всегда, обворожителен, прическа идеальна, а макияж безупречно подчеркивал большие выразительные глаза. Вот только застыли в этих глазах неуверенность и страх. «Старейшина Летис Лис!» На пороге ее кабинета стоял старейшина Рен. Он отвлек ее от пагубных мыслей. Летис Лис моргнула, прогоняя тяжелые думы, и обернулась к нему. «Старейшина Рен, что привело вас сюда?» «Второе убийство произошло!» — воскликнул он, проходя в помещение и без приглашения усаживаясь за столик. «Мы не можем бездействовать! Кто знает, сколько еще смертей нужно, чтобы этот демон угомонился!» «Да», — задумчиво протянула Летис Лис. «Это все вина проклятого Шена. Пагубная энергия глубинной тьмы заражает все, к чему прикоснется. Его пик проклят, и скоро проклятие расползется на всех нас». Она мыслила даже дальше, чем старейшина Рен. Но теперь, услышав подобное, он не мог не согласиться. «Не в наших силах покончить с ним», — задумчиво произнесла глава пика сиреневого рассвета. «Пока не в наших», — поправил ее Рен. «Но удача не будет на его стороне вечно. Поверьте мне, может, не покончить, но нейтрализовать мы его сможем». Женщина перевела на него удивленно оценивающий взгляд. «У вас есть какие-то конкретные идеи?» «Не просто идеи», — кивнул Рен. «Все уже в исполнении». «Что же это? Вы будете готовы прийти ко мне на помощь, когда все случится?» Летис Лис выжидающе глядела на него. «Это проклятие. Самое простое и самое безотказное. Созданное специально для него, завязанное на прикосновение». Какое-то время взгляд Летис Лис не менялся. А потом ее губы тронула легкая усмешка. «Хорошо. Вы получите мою поддержку. Но действовать мы будем только через 5 дней. На этой неделе у меня еще есть дела». Обрадовавшийся было старейшина Рен несколько опешил. «Позвольте, за 5 дней могут произойти еще смерти. Разве нам стоит так рисковать?» «Стоит, старейшина Рен», — веско произнесла Летис Лис и наклонилась к нему. «Чем больше будет смертей, тем больше старейшин встанут на нашу сторону. Отказать нам не смогут даже сомневающиеся. В конце концов, это меньшее зло». «Я понял», — после минутного молчания согласился старейшина Рен.